И так это недвусмысленно уставился на рабицу Божью. Должна, мол, понять, какого вознаграждения он, Никон, ждет и в каких суммах. Евгения Сергеевна ответила: «Я еще не успела согрешить, ваше преосвященство, и мне не в чем каяться и щедро откупаться. Ну, а если какой грех совершил покойный супруг, он своей щедростью искупил при жизни». «Не все, не все искупил Евгения. Что же он не искупил? Капитал его греховно нажит, о, греховно! За тот грех, ваше преосвященство, ответит перед Господом Богом раб Божий Иона. Он согрешил, и он же сам себя наказал». Никон усомнился. Смутно посмертное письмо Ионы. И подписи нету, да и не совсем прописано. Или помешал кто Ионе? Евгения Сергеевна величаво поднялась. «Смею сказать вам, ваше преосвященство, ваши смутные мысли меня не интересуют. Дела Божьи, покаяние преступников, посмертные их письма и все их грехи пусть сам Господь Бог рассудит. И я не смею вмешиваться в дела Господа Бога. Прошу вас, оставим этот разговор и никогда к нему не будем возвращаться. Никогда. Других много дел». Архиерей Никон побагровел от подобной отповеди. «О, Господи! Слышишь ли ты? Слышит ваше преосвященство и просит вас не вмешиваться в его дела», — усмехнулась хозяйка в трауре. «О, Господи! Прошу извинить меня, у меня мигрень». «Разверзнись, небо!» — грохнул Никон. «Ты, Евгения, грехоподобное создание, сама гиена огненная!» «Теперь не гиена, ваше преосвященство, и не ваша жрица. Несчастная вдова, как видите, прошу извинить, у меня мигрень, и так же спокойно, как однажды покинула кабинет Михаила Михайловича, удалилась из гостиной, оставив там великого жреца в крайнем расстройстве духа». В ту ночь Дарьюшка нашла себе пристанище в доме капитана Гривы. Она не могла объяснить, что случилось в доме Юсковых, и все твердила одно и то же. «Убийство свершилось, Гавря! Убийство свершилось! Как же можно жить так, Гавря? Как же можно жить так, как звери, настоящие хищники?» И как того не ждал Гавриил Грива, Дарьюшка неестественно покойно сказала: «Гавриил Иванович, вы просили моей руки, если не передумали, побей меня гром. Постой, постой, Гаври, не спеши, ты все знаешь. И если не передумал, расщипай меня на лучину. Нет-нет, пусть никто не щипает тебя на лучину». И подала руку Гавриилу Ивановичу: «Вот моя рука, Гаврия». На другой день они уехали в Минусинск на ямщицкой паре с колокольчиками. Старик-еврей догадался, что они молодожены, и, гикая на разномастных коней, напевал им веселые песни. Он тоже радовался революции, свободе и верил, что отныне на Руси не будут выползать из мрака братья Союза 17 октября, чтобы потрошить несчастных евреев, хватая их за пейсы, а жен за юбки. Стояла мартовская оттепель, мягко стукали подковы коней, посвистывал еврей-возница, и вся жизнь, как думалось Дарьюшке, промчится в таком вот отрадном и веселом движении. На первом станке от Красноярска в деревне Язагаш они остановились в богатом крестьянском доме. Хозяин уступил им свою кровать, не подозревая, что для постояльцев это была первая брачная ночь. Вся горница была заставлена фикусами в кадушках. Ночь была прозрачная, и лапы фикусов чернели на фоне окна. Грива долго ходил по горнице и курил трубку. На деревне лаяли собаки, и по улице кто-то прошел с песнями под балалайку. И странно, Дарьюшке послышалось, будто в горнице трещат кузнечики. И она не в чужом доме, а в пойме Молтата —